Глава восьмая. Граф Кречетников с семьей жил во внушительном особняке с колоннами на верхнем откосе. Усадьба князей Гагариных значительно уступала ему в солидности, зато от улицы ее отделял небольшой сад. Здесь же особняк доминировал в квартале и хорошо был виден с пароходов, неторопливо пыхтящих летом на Волге. Вид из окон наверняка открывался просто восхитительный. Гагарин поднялся по мраморным ступеням и позвонил в дверь. «Чем могу помочь?» — спросил лакей в ливрее, открывший дверь. Он был прекрасным дополнением к дому, статным и хорошо сложенным, свидетельствуя о высоких стандартах хозяев. «Князь Гагарин, графу Кречетникову. Доложи, любезный». «Не принимают». «Впустите!» — раздался властный голос откуда-то слева от лакея. Дворецкий, худой и высокомерный, словно из них двоих князем был именно он, уставился на Гагарина. «Отведите меня к господину графу». «Какое у вас дело к его светлости?» Жаль, что визит, который принес скорбь в этот дом, начинается с каменного дворецкого. Как вам хорошо известно, барышня Софья Александровна пропала в вечер воскресенья. Его светлость обратился к генерал-губернатору с просьбой содействия. «Я являюсь чиновником по особым поручениям и пришел с новостями. А теперь будьте любезны, представьте меня его светлости». Поскольку князь пришел один, дворецкий справедливо предположил плохие новости. «Она... Проводите меня к графу. Подождите здесь. Я сообщу его светлости о вашем визите и спрошу, удобно ли ему сейчас поговорить с вами». Гагарин прекрасно понимал, что княжеский титул не освобождает от соблюдения приличий. Он огляделся в ожидании дворецкого. Внутренняя обстановка соответствовала солидности особняка. Мраморная лестница вела из холла на верхние этажи. Зеркала, светильники, стенная и потолочная роспись прямо-таки кричали о благосостоянии семьи. Пол в холле выложен узорной плиткой. Нигде ни следа траура, а это означало, что Кречетниковы надеялись на счастливое возвращение дочери. Тяжело убивать их надежды. Дворецкий вернулся и пригласил Гагарина следовать за ним. Они поднялись по лестнице, прошли по паркету, отполированному до зеркального блеска, и вошли в элегантно обставленную гостиную. Граф стоял у камина, не отрывая взгляда от фотографии в серебряной раме. Даже издали можно понять, что это семейный портрет. «Князь Гагарин, к вашей светлости!» — объявил дворецкий. «Ваша светлость?» — легко склонил голову Гагарин. «Ваше сиятельство!» Тем же ответил хозяин дома. Граф имел вид человека, который проводил дни в комфорте и привилегиях. Он был высок, внушителен, сидеющие волосы аккуратно уложены, чуть за 50. Гагарин ожидал увидеть чванливого и самодовольного вельможу и удивился умному и благородному лицу графа. Хозяин указал жестом на удобное кресло у стены и сел напротив, скрестив ноги. «Я так понимаю, что вы пришли с новостями о моей дочери. Я вас слушаю. Мне очень жаль, ваша светлость, но, боюсь, мне выпала честь быть носителем плохих новостей». «О чем вы говорите?» Гагарину не хотелось произносить эту фразу, но выбора не было. Для того он и пришел. «Тело вашей дочери было обнаружено на Блиновском кладбище в понедельник утром». «Тело моей дочери? Вы имеете в виду, что это грязная история в газетах о моей Софи?» «Мне очень жаль, ваша светлость». Граф побледнел, сжав руками подлокотники кресла так сильно, что костяшки пальцев побелели. Он наклонил голову и некоторое время оставался в этом положении. Когда он снова посмотрел на визитера, на лице было написано неверие но одновременно и осознание того, что жизнь уже никогда не будет прежней. Никакое богатство, никакие привилегии и связи в Петербурге не смогли оградить Кречетникова от потери и боли. «Вы уверены, что это она?» «Уверены. Женщина, которую мы нашли, это женщина с фотографией, оставленной вами у его высокопревосходительства. Я лично видел и фотографию, и жертву. Вас попросят опознать дочь, ваше сиятельство. Я глубоко сочувствую вашей утрате. Благодарю. Как она умерла?» «Ее задушили», — тихо сказал Гагарин. «Технически это было так, и князь не видел необходимости сообщать убитому горем отцу ужасные подробности. Граф поднес руку ко рту, словно не давая себе закричать. Это было быстро?» «Я уверен, что быстро». «Где она?» «В городском морге». «Завтра я попрошу похоронное бюро Михалковых забрать ее останки. Я не хочу видеть ее там». «Как пожелаете, ваша светлость. Я знаю, что ваша утрата очень болезненна, и вы, вероятно, предпочли бы избежать беспокойства, но для расследования жизненно важно, чтобы я узнал как можно больше в самом начале расследования. Могу ли я задать вам несколько вопросов?» Гагарин проигнорировал указание губернатора. «Именно теперь самое время узнать все, что можно, пока граф выведен из равновесия и может ответить правдиво. Как только он полностью осознает гибель дочери, озаботится лишь сохранением репутации семьи. Вы можете спрашивать, что хотите, князь. Я сделаю все, что смогу, чтобы помочь вашему расследованию. Это не вернет мою Софи, но мне нужно знать, что ее убийца наказан. Мы ведь не встречались с вами в свете, ваше сиятельство». «Нет, не имел чести быть с вами знакомым ранее. Расскажите мне о вашей дочери, граф». «Она была прелестна с первого дня, как родилась. Абсолютно идеальна и очень энергична». Обычно слово «энергично» маскирует мятежность и неуправляемость. «Так-так». То, что произошло, не было ее виной. Граф словно прочел мысли Гагарина. Ее похитил и убил какой-то сумасшедший. «Когда вы в последний раз видели свою дочь?» «Я видел ее на ужине в воскресенье вечером». «Кто присутствовал?» «Была только семья. Я, моя жена и Софи. Сын обедал в коммерческом клубе». «А что вы ели, если позволите поинтересоваться?» Граф слегка удивился, но ответил почти сразу. «Подавали консоме, затем буженина с картофелем, спаржа и бисквит. Софи его очень любила». Описание еды совпадало с тем, что сказал врач, и подтверждало, что ужин был последней трапезой Софьи. «А как выглядела ваша дочь за ужином?» «Немного не в духе». «Могу ли я спросить, почему?» Граф вздохнул. «Моя дочь вышла в свет в прошлом году. Была представлена обществу. Это ее первый сезон». «А сколько ей было лет на момент выхода в свет?» 17. «О, она покорила Петербург. Говорили, что она самая красивая девушка нового сезона и одна из самых обеспеченных». В голосе прозвучала насмешка. «Даже некрасивой она бы привлекла внимание». «Я так понимаю, было несколько поклонников?» — осторожно спросил Гагарин. «Конечно, десятки». «Софья Александровна отдала предпочтение кому-нибудь из них?» «Она благоволила нескольким, особенно одному, мистеру Джону Принсу». «Мистеру? Вы знаете, что правительство государя-императора Николая I привлекало американских инженеров к проектам модернизации? Специалисты США сыграли важнейшую роль в строительстве железной дороги между Москвой и Санкт-Петербургом, в проведении первых линий телеграфа и перевооружении армий после Крымской войны. Отец мистера Принца был одним из инженеров. Он дворянин? Конечно, нет. Мало того, что неблагородного происхождения, но еще и американец. Когда Софи спросила, может ли он наносить нам визиты, я, разумеется, отказал. Может быть, американец плохо воспринял отказ? Я не думаю, что он был отвергнут. У меня есть основания полагать, что Софи все еще водила его за нос. В каком смысле? Разногласия, которые у нас были в воскресенье вечером. У Софии было несколько благородных женихов, но я остановился на бароне Фредериксе. Он является камергером императорского двора. Прекрасный человек с безупречной родословной, значительным собственным состоянием и чистейшей репутацией. Объявление о помолвке Софи с бароном было неминуемо. В воскресенье вечером я сказал, что на этой неделе объявление будет опубликовано в петербургских и серафимовских газетах. Она попросила меня подождать. Она была недовольна этой помолвкой. Граф сердито посмотрел на собеседника. «Если вы спрашиваете, влюблена ли моя дочь в своего будущего мужа, то ответ — нет. Он ей нравился». Но у нее были свои представления о любви. Какие представления, ваша светлость? Такие, которые возникают у впечатлительных молодых девушек после прочтения романтических романов. Они должны упасть в обморок от счастья при виде своего суженого. Я так понимаю, Софья Александровна не увлеклась бароном. Она была влюблена в мистера Принца. Вот тут нужно действовать очень осторожно. Возможно ли, что она намеревалась сбежать? С принцем вы имеете в виду? И он задушил ее на кладбище? Возможно, она передумала и завязался спор. Граф покачал головой. Принц не подходит на роль моего зятя, но он порядочный человек. Я думаю, что он искренне заботился о Софи. Если бы она согласилась на тайный брак, а я не верю, что моя дочь когда-либо могла это сделать, с ним же даже обвенчаться невозможно. Это позор. Так вот, в этом случае принц, несомненно, привел бы ее домой, если бы она передумала. «Почему вы считаете, что она бы никогда не согласилась?» Граф усмехнулся. София была упрямой, но практичной. Она не хотела бы быть отрезанной от своей семьи или светской жизни в Петербурге, а тайный брак с принцем положил бы этому конец. И деньги. Разумеется, она бы не получила и гривенника, выйдя замуж против моей воли. Это имело бы значение для мистера принца? Думаю, нет. Но гордость Софи пострадала бы. Был ли кто-то еще, возможно, до мистера Принца? Какое это имеет значение? Возможно, кто-то затаил обиду. Был Корнет Измайлов. Симпатичный молодой человек. Но его репутация... Я что-то слышал. Азартные игры? Именно. Если он надеялся сохранить положение в обществе. Нужна была богатая жена. Но моя дочь не та женщина, что стала бы его финансировать. Он делал предложение? Что вы, так далеко он не зашел. Он попросил моего благословения. Естественно, я отказал. Мог он разозлиться и отомстить? Так разозлиться, чтобы задушить мою дочь? Сомневаюсь. Он быстро переключился на богатую купчиху. Девушка некрасива и слишком полновата, поэтому все сладилось довольно быстро. Они обвенчались в прошлом месяце и до сих пор не вернулись из свадебного путешествия. Видимо, казино Баден-Бадена оказалось более привлекательным, чем местные карточные игры. Последний вопрос. И барон Фредерикс, и американец, этот мистер Принц, встретили вашу дочь в Петербурге, но вы вернулись в Серафимовск. Как же они виделись? Они последовали за нами. Американец поселился в меблированных комнатах Никитина, а барон устроился в усадьбе своего родственника. Вы, вероятно, знакомы с его дядей, бароном Фредериксом, который состоит на службе в городском совете. В гостиную стремительно вошел хорошо одетый молодой человек. Семейное сходство было несомненным. Лет 28-30, те же тонкие и изящные черты лица, что у сестры. «Прошу прощения, отец. Когда я услышал, что приехал чиновник по особым поручениям, то поспешил узнать, нет ли новостей. Мой сын Георгий», — представил его граф, — «князь Гагарин. Известно, куда ушла Софи. С ней все в порядке. Она мертва, Жорж, убита». В голосе графа больше не было скорби. Она сменилась раздражением. Молодой человек побледнел и сжал кулаки. Казалось, он сейчас разрыдается в присутствии князя. «Жорж!» — предупредил граф. Георгий, понимающе кивнул. Поддаваться горю перед посторонним — неприемлемое поведение. Семья будет горевать наедине, вдали от любопытных глаз, как слуг, так и света. Молодой человек сделал глубокий вдох, выдохнул и обратился к Гагарину уже спокойным тоном. «Князь, Софи была самой красивой, нежной девушкой, которую вы только могли бы представить. Она также была совершенно невинной и видела только хорошее в каждом человеке, будь то ее социальный ровня или нищий на улице. Я не могу даже представить, как с ней могло произойти такое. Пожалуйста, найдите того, кто это сделал. Я знаю, что это не вернет Софи, но осознание того, что справедливость восторжествовала, даст нам немного утешения. Мы сделаем все необходимое, все, что в наших силах. Когда вы последний раз видели сестру? После ужина я переодевался, чтобы пойти в клуб. Она зашла ко мне в комнату, попросила совета. «Какого совета?» — спросил граф. Георгий помедлил. «Дело в том, что София, ну как бы это сказать, была несколько увлечена одним молодым человеком и хотела поговорить о своей помолвке с бароном Фредериксом». «И что вы посоветовали?» «Простите, отец», — Георгий смотрел на графа, «я посоветовал ей не торопиться с помолвкой». Граф вспыхнул. «И что дало вам такое основание?» «Софи не была счастлива, отец. И единственное, что вы имели против мистера Принца, это его национальность. Если бы он был русским, вы бы, по крайней мере, рассмотрели его кандидатуру». «Он простолюдин», — рявкнул граф. «Но разве это такое серьезное препятствие, если он прекрасно обеспечен?» Сестра говорила о своих планах куда-то пойти в тот вечер. Пусть выясняют отношения после его ухода. «Наоборот, она сказала, что собирается лечь спать пораньше. Могу я поговорить с графиней?» «Абсолютно исключено», — покачал головой граф. «Я не могу себе представить, что эта новость сделает с ней. Она и так в смятении. Позвольте мне поговорить с персоналом». Граф позвонил в колокольчик и отдал распоряжение появившемуся дворецкому. «И Григорий?» «Да, ваша светлость. Мы в трауре». На лице тощего дворецкого проступил ужас, но он тут же собрался. «Я обо всем позабочусь. Я хотел бы поговорить с горничной Софьей Александровной». «Женщины-служанки подчиняются экономке», — ответил дворецкий. «Меня не интересует иерархия в доме. Если вы не можете решить этот вопрос, мне придется вернуться к его светлости. И обращайтесь ко мне, как положено. Слушаюсь, ваше сиятельство. Сию минуту все будет сделано». Горничная Софьи была круглолицей, невысокой, веснущатой девицей лет 25, явно из деревни. Руки ее дрожали, лицо испуганное. «Это правда, что сказал Григорий Иванович? Моя хозяйка умерла?» «Боюсь, это правда». «Это про нее писали в газетах? Я-то сама читать не умею, но слышала разговор в буфетной. Григорий Иванович тогда велел всем замолчать и не сплетничать». «Именно так. Господи, помилуй, сохрани нас. Что теперь со мной будет?» «Думаю, ты скоро об этом узнаешь. Ответь на несколько вопросов». «Все, что смогу». Круглое личико сморщилось. «Ой, горе-то какое! Какое горе!» Горничная выражалась осторожно. Говорила о хозяйке исключительно в высокопарных, восторженных выражениях, совсем не подходивших этой простой девушке. «Если ты скорбишь о своей хозяйке, то должна мне помочь. Все, что ты скажешь, останется между нами». «В этом доме не бывает ничего тайного, ваше благородие». «Я не часть этого дома и отчитываюсь только перед генерал-губернатором. Ну?» Девушка тяжело вздохнула, подошла к двери, проверила, не подслушивает ли кто. Потом плотно затворила дверь, вернулась на свое место и прошептала. «Она была подлой». «В каком смысле?» «Все должно быть по ее, и она не гнушалась угрозами». «Какими угрозами?» «Угрожала уволить меня, если не сделаю, что она хочет. А куда я пойду? Маменька померла, мне идти некуда». «Она действительно могла тебя уволить?» «Я не знаю. Но куда бы я пошла?» «Твои услуги включали доставку тайных записок и прикрытие ее отлучек?» Служанка кивнула. «Кому ты доставляла сообщение?» «Американскому господину в меблированной комнате Никитина. И мне приходилось сопровождать хозяйку, когда они встречались». «Как часто они встречались?» «По крайней мере, раз в неделю». «Они ссорились?» «Не знаю». «Твоя хозяйка не планировала сбежать с американским господином?» «Она бы никогда так не сделала. Она была благородная дама и гордилась своим положением. Говорила, что о ее свадьбе должен помнить весь Петербург». «Она когда-нибудь поднималась в комнату американца?» «Никогда». «Она встречалась с другими мужчинами тайно?» «С какими другими мужчинами?» «Любыми». «Никогда». Ну что ж, понятно, что Софья была избалованной, с удовольствием флиртовала, но никогда не поступилась бы своим комфортом. «Ты видела, как она ушла в воскресенье?» «Она умоляла меня не говорить». «Куда она пошла, с кем?» «Я не знаю, но она казалась очень взволнованной. Я думаю, это как-то связано со святочными гаданиями. Его светлость не одобрил бы, если б узнал, и она никому не рассказала». «Почему вы решили, что связано с гаданиями?» «Она говорила об этом, когда я помогала ей одеваться к ужину. Она сказала, что в эти дни завеса между миром живых и миром мертвых раздвигается, и можно связаться с мертвыми». «С кем она хотела связаться?» «Я не знаю. Она никогда не говорила». «Раньше она проявляла интерес к спиритизму». «К чему?» «К гаданиям, вызыванию мертвых». «Нет, ей просто было интересно, что происходит после смерти». «Теперь она знает». На личике девицы появилось торжество. «Она была наглой и думала, ей все позволено. Но с лукавым не играют. Я знала, что случится несчастье». «Как ты могла знать?» «На прошлой неделе в закрытое окно влетела птица, упала замертво на подоконник в гостиной, и она была черной, а все знают, что это к смерти. Но я думала, это будет кто-то другой».